Почему опыт с продюсером или Трафагоном мог закончиться полным провалом? Это большая тема. Я слышу это регулярно. Я уже работал или работала с продюсером, деньги ушли, а результата нет. Ну, во-первых, продюсер работает по блогерской модели, а это уже не ваша история. И во-вторых, продюсер берет процент от оборота. Его интерес – запуск и база, а не ваша долгосрочная система. Он строит воронку под массовую аудиторию с дешевым чеком, потому что его так научили. И так легче, быстрее получить большой оборот, как он думает. Это и есть блогерская модель. Ваш высокий чек ему абсолютно не выгоден, он требует другого трафика, другого прогрева, другой упаковки, а главное, другой системной работы. Мало того, при этом продюсер вам вообще не нужен, прикиньте, забавно, правда? Итог, вы получаете воронку, которая работала у других, но не работает у вас. Потому что была сделана не под вас, не под вашу нишу, не под ваш чек, не под вашего клиента. Что касается трафагонов, основная проблема в том, что у них нет цели, чтобы вы продавали. Их цель – освоить ваш бюджет. Грубо говоря, развлечься и потестить свои влажные фантазии и эксперименты за ваш счет. Естественно, без несения ответственности за результат. Вам это зачем? Кроме всего, они привыкли работать на блогерскую модель, и она требует привести максимальное количество подписчиков по минимальной цене. Не клиентов, которые вас купят, понимаете, а дешевых подписчиков. Чувствуете разницу? Вопрос. А зачем вам много дешевых подписчиков, если они не купят? Подписчик – это не клиент. Экспертная модель работает иначе. Вы сами строите систему под моим руководством человека, который точно знает, что, как и для кого. Никаких посредников между вами и результатом нет.